Глава 27. Сиддхармы в огне. Каждое утро Кассапа приносил Будде пищу, и Будде не нужно было ходить в деревню за сбором подаяния. После дневной трапезы он прогуливался в одиночестве по лесным тропинкам или к лотосовому пруду. К концу дня Кассапа присоединился к нему для бесед под деревьями или возле пруда. Чем больше времени проводили они с Буддой, тем лучше Кассапа понимал, насколько мудрым и добродетельным был Будда. В одной из ночей прошел такой сильный дождь, что Ниранджара вышла из берегов. Ближайшие поля и поселения быстро покрылись водой. Лодки отчаянно сновали туда и сюда в поисках людей. Община Кассапы успела вовремя перебраться на более высокое место, но никто не мог найти Гаутаму. Кассапа послал на поиски несколько лодок. В конце концов, его нашли на отдаленном холме. Вода спала так же быстро, как и поднялась. На следующее утро Будда взял чашу для подаяния и отправился вниз в деревню посмотреть, как живут люди после наводнения. К счастью, никто не утонул. Люди говорили Будде, что поскольку они не богаты, наводнение не причинило им заметного вреда. Ученики Кассапы начали вновь возводить святилище огня, уничтоженное в пламени, и отстраивать хижины, смытые наводнением. Однажды днем, когда Будда и Кассапа стояли на берегу Ниранджары, Кассапа сказал: «Гаутама, однажды вы говорили о медитации на тело, чувства, ощущения, мысли и сознания. Я стал практиковать эту медитацию и начал понимать, насколько чувства и ощущения определяют качество жизни человека. Я увидел также, что во всех этих пяти потоках нельзя найти ни одного постоянного элемента. Я также увидел, что вера в отдельную самость является ложной. Но я все еще не понимаю, почему необходимо следовать духовному пути, если не существует самости? Кого же нужно освободить?» Будда задал вопрос: «Кассапа, вы признаете, что страдание существует?» «Да, Гаутама, я признаю это». «Вы согласны, что страдание имеет причины?» «Да, я согласен с этим». «Кассапа, когда присутствуют причины страдания, присутствует и само страдание. Когда устраняются причины страдания, устраняется и само страдание». «Да, я вижу это». «Причина страдания в невежестве, в ложном взгляде на реальность. Полагать, что непостоянное является постоянным. Вот что такое невежество. Думать, что есть самость, когда ее нет, существует. Вот что такое невежество. Из невежества рождается алчность, гнев, страх, зависть и бесчисленное множество других видов страдания. Путь освобождения – это путь глубокого проникновения в сущность вещей для того, чтобы по-настоящему осознать природу непостоянства, отсутствие отдельной самости и взаимозависимости всех вещей. Это путь преодоления невежества. Преодолев невежество, можно преодолеть и страдания. В этом и состоит настоящее освобождение. Для освобождения нет необходимости в самости. Урувела Кассапа пребывал в молчании некоторое время, а потом произнес: «Гаутама, я знаю, что вы говорите только о вашем прямом опыте. Ваши слова не просто выражают концепцию. Вы сказали, что освобождение может быть достигнуто посредством медитации и глубокого проникновения в сущность вещей. Не думаете ли вы, что все церемонии, ритуалы и молитвы бесполезны?» Будда указал на противоположную сторону реки и сказал: «Кассапа, если кто-нибудь захочет переправиться на другой берег, что он должен сделать? Если в этом месте достаточно мелко, он может перейти вброд. В противном случае он должен переплыть или воспользоваться лодкой». «Я согласен с этим. Но как быть, если он не может перейти, переплыть или взять лодку? Что будет, если он только стоит на берегу и молится, чтобы другой берег приблизился к нему? Что вы думаете о таком человеке?» Я бы сказал, что он довольно глуп. Именно так, Кассапа. Если человек не преодолевает невежество и препятствия ума, он не сможет переправиться на другую сторону к освобождению, даже если проведет всю жизнь в молитвах. Внезапно Кассапа прослезился и распростерся ног Будды. «Гутама, я потерял более половины своей жизни. Пожалуйста, примите меня в ученики и дайте мне возможность изучать и практиковать путь освобождения вместе с вами». Будда помог Кассапе, поднялся и сказал: «Я бы без сомнения принял вас в ученики, но что будет с 500 вашими последователями? Кто будет руководить ими, если вы их покинете?» Кассапа ответил: «Гутама, позвольте мне поговорить с ними. Завтра я сообщу им о своем решении». Будда сказал: «Дети деревни Урувелла называют меня Буддой». Кассапа был удивлен. «Это означает пробужденный, не так ли? Я буду называть вас так же». Следующим утром Будда отправился в деревню Урувелла для сбора подаяния. Затем он подошел к лотосовому пруду. Позже днем Кассапа нашел его там. Он сказал Будде, что все 500 его последователей согласились стать учениками Будды. На следующий день Урувелла Кассапа и все его последователи обрили головы и бороды и бросили волосы в реку Ниранджара вместе со всеми предметами, использовавшимися ими для поклонения огню. Они поклонились Будде и произнесли 3 раза: «Принимаю прибежище в Будде, в том, кто показал мне путь в этой жизни. Принимаю прибежище в Дхарме, в пути понимания любви. Принимаю прибежище в Сангхе, в общине, которая живет осознанно и в гармонии». Звук голосов при чтении этих 3 прибежищ эхом отозвался в лесу. Когда посвящение было завершено, Будда рассказал новым бхикшу о 4 благородных истинах, а также о том, как наблюдать за дыханием, телом и умом. Он показал им, как собирать пищу подаянием и как есть в молчании. Он попросил их освободить всех животных, которых они выращивали для еды и жертвоприношений. Тем же днем Будда встретился с Кассапой и 10 старшими учениками, чтобы передать им основы пути пробуждения и обсудить, как лучше организовать сангху. Кассапа был талантливым организатором и лидером. Вместе с Буддой они назначили способных старших учеников обучать молодых бхикшу, так же, как это делал Будда Васипатани. Через некоторое время Нади Кассапа, младший брат Урувелла Кассапы, вместе со своими 300 учениками, жившими дальше вниз по течению реки, пришли в ужас. Они увидели 100 локонов волос, бород и культовых предметов, плывущих по реке. Они подумали, что какая-то ужасная катастрофа уничтожила общину старшего брата. Когда Нади Кассапа поспешил узнать, в чем дело, пришел в Урувеллу, был час сбора подаяний, и он не смог никого найти. Казалось, что подтверждаются его самые худшие опасения. Но вот постепенно бхикши начали возвращаться и объяснять ему, что все они поклялись следовать за монахом по имени Гаутама. Вернулись Будда и Урувелла Кассапа, который был рад видеть младшего брата. Он пригласил его прогуляться по лесу. Они отсутствовали немало времени. Когда вернулись, Нади Кассапа объявил, что он и его ученики также примут прибежище в Будде. Оба брата условились послать кого-нибудь к их брату Гайе Кассапа. Через 7 дней и 200 последователей Гайе Кассапы были также посвящены в бхикшу. Братья Кассапа были особенно ревностными последователями Будды. Однажды, когда бхикши вернулись со сбора подаяний, Будда собрал их на склонах горы Гайя. 900 бхикши вместе с Буддой и 3 братьями Кассапа поели в молчании. Закончив трапезу, они повернулись и внимательно посмотрели на Будду. Спокойно сидя на большом камне, Будда начал говорить: «Бхикшу, все дхармы пребывают в огне». Что значит «в огне»? 6 органов чувств – глаза, уши, нос, язык, тело и разум – все они в огне. 6 объектов чувств формы, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и объекты разума. Все они в огне. Шесть сознаний чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, чувства и мысли. Все они в огне. Они горят пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Они горят пламенем рождений, старости, болезни и смерти. Пламенем боли, беспокойства, печали, страха и отчаяния. Бхикшу. Горит каждое чувство, каким бы оно ни было приятным, неприятным или нейтральным. Чувства возникают и различаются органами чувств, объектами органов чувств и сознанием чувств. Чувства горят пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Чувства горят пламенем рождений, старости, болезни и смерти, пламенем боли, беспокойства, печали, страха и отчаяния. Бхикшу. Не позволяйте себе быть захваченным пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Знайте непостоянную и взаимозависимую природу всех дхарм, чтобы не быть захваченными циклами рождений и смертей, создаваемых органами чувств, объектами чувств и сознанием чувств. 900 пикшу внимательно слушали, каждый был глубоко взволнован. Они были счастливы, потому что они нашли путь, который учит смотреть в суть для достижения освобождения. Вера заполнила сердце каждого пхикшу. Будда оставался в Гаясиса 3 месяца, обучая новых пхикшу, и они добились больших успехов. Братья Касапа были талантливыми помощниками Будды. Они помогали ему руководить и обучать сангху.